каждый человек имеет право, а инвалид. В конце 1948 года, через три года после окончания самой большой мировой войны, унесшей более 70 миллионов человеческих жизней, 51 государство, члены Организации Объединенных Наций, опубликовали уникальный документ – Всеобщую декларацию прав человека. Документ довольно длинный, состоит из 30 статей, и суть его в том, что каждый живущий на Земле человек имеет неотъемлемые права, которые может защищать по закону. Часть этих прав кажется настолько очевидными, что странно о них и упоминать. Все люди рождаются свободными и равными. Все имеют одинаковые достоинства и права. Однако не все знают, что в некоторых странах до сих пор существует рабство. А Декларация прав человека ставит рабство вне закона. Равенство провозглашено во всем мире, но далеко не всегда соблюдается. Есть страны, где женщины до сих пор не пользуются равными правами с мужчинами. Не все имеют право на работу и отдых, на справедливый суд, на получение образования. Нас же интересуют права инвалидов. В мире живут более 650 миллионов инвалидов. В нашей стране более 10 миллионов. Инвалиды, в принципе, обладают теми же правами, что и здоровые люди, но порой инвалиду труднее защитить эти права, получить работу, образование, принимать участие в общественной жизни. Во многих областях жизни существует дискриминация инвалидов. В 2008 году была принята особая конвенция о правах инвалидов. Ее подписали 139 стран, в том числе и Россия. Голова у Кирилла заработала на предельной скорости. «Мам, надо еще с кем-то поговорить. Кто знает, как в Подольске в дом интернет провести. И Мишке тоже компьютер поставить. Давай кинем клич на всю страну. Подари компьютер спинальнику или лежачему. Не подходит, слова потом подберем». «Мам, ты представляешь, сколько во всяких банках и учреждениях старых компьютеров? Ну, не совсем старых, а таких, чтобы работали. И главное, ноутбуки. Нам ноутбуки нужны. Их списывают, заменяют. А тут мы появляемся. Отдайте старый компьютер на благое дело. И есть компьютерные клубы разные. Там классные ребята, которые даже и выполняют чьи-то заказы на разработку сайтов и вообще. Ну, неужели не помогут? Вон Иван Волков сразу пришел и сеть наладил, и компьютер в отделение подарил. Мне кажется, это дело вполне можно поднять, а, мам?» А Марина стояла со своей глупой баночкой и радовалась. «Хороший мальчик, Кирилл». И впервые у нее появилась уверенность, что с ним все будет в порядке, и он встанет на ноги, и будет снова бегать и гонять на велосипеде. К тому же Максим Павлович сказал, что операцию будут делать уже осенью. И все идет хорошо, гораздо лучше, чем он сначала предполагал.